Глава вторая. О том, возможно ли, чтобы кто-либо никогда не подвергался скорбям. Скорбей и неприятностей не избегает даже и тот, кто сообразует свою волю с божественной волей. Соломон, эта бездна человеческой мудрости, разумно провозгласил, что не приключится праведнику никакого зла. В другом же переводе это выражено так. Праведного не опечалит никакое приключение. Мудрый царь говорит здесь о приключениях, постигающих доброго человека против его воли, случайно. Произвольно сделанное нами зло, как, например, грехопадение, огорчает каждого порядочного человека, исполняет его сердце сожалением о сделанном и сокрушает печалью. Но те внешние приключения, несчастье, оскорбление, лишение имущества, потеря чести и достоинства, повреждение здоровья, смерть дорогих нам людей не могут так сильно смущать и печалить праведного мужа, ибо такие испытания он принимает за благодеяние, как милость Божию к себе, как намерение Божие приучить его к терпению, и благодарит Бога за неспосланное. Благорассудительному человеку всякое злоключение дает повод к внимательности, осмотрительности и становится причиной добродетели. Поэтому некто из учителей, мудро изъясняя это, полагает, что случай есть то, что и присуще или не присуще человеку, кроме того, что случай причиняет вред подлому. Подобно этому и действительная скорбь или беда присутствует и не присутствует, кроме того, что она производит покаянные размышления в душе праведника. Праведный человек принимает всякое причиненное ему зло мужественным и радостным сердцем. Тому есть верный свидетель святой апостол Павел, который говорит: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». «Радуюсь», — говорит он, — «не только в волчбе и жажде, не только в узах, темницах и ранах, не только в бедах и стеснениях и во всякой скорби нашей, и не только исполняюсь небольшим утешением, но преизбыточествую радостью, преизобилую весельем, когда бьют меня палками, когда побивают меня камнями, когда терплю кораблекрушение и целые сутки нахожусь в пучине морской». Архиепископ Турский Мартин, как замечает Стульпиций Север, никогда не гневался, никогда не изъявлял печали об оскорблениях, оставаясь всегда спокойным в душе своей и неизменным. Истинно праведного мужа не смущает никакое бедственное приключение. Святитель Златоуст подтверждает это, говоря, что ничего нет тягостнее и печальнее, как прогневать Бога. Но мужа мудрого и праведного, свободного от всего тяжкого греха, ничто другое не может уже опечалить, ни скорбь, ни клевета, ни что-либо другое. Но подобно тому, как малая искра, брошенная в море, тотчас же угасает, так каждая печаль, даже самая тяжкая, если попадет в чистую незамутненную совесть, весьма скоро рассеивается. Иоанн Златоуст, желая наглядно представить этот же предмет, уподобляет наш ум видимому небу, своду небесному. Небо выше дождевых туч, но когда оно покрывается облаками, кажется мрачным, на самом же деле оно светло так же, как было прежде. Так и мы, когда страдаем, то есть бываем окутаны печалью, как небо облаками, но не брежем об этом. Если и случается нам болеть или печалиться по немощи человеческой, но как или насколько бывает это тяжело? Блаженный Амвросий говорит: «Пусть будет в страданиях нечто острое, жгущее, но мужественный ум какой боли не пересилит и не покроет собою. Я не утверждаю, что море не глубоко на том основании, что берега его мелки. что небо неясно, потому что бывает иногда покрываемо облаками, что земля не имеет жизненной силы, потому что на некоторых местах нет растительности, что нивы бесплодные, ибо местами не родится на них пшеница. Так точно рассуждай и о плодородии доброй совести. Оно может подлежать некоторому влиянию тяжких скорбей. Но плодами богоугодной жизни, если и случится что-нибудь горестное, уменьшается это влияние и совершенно побеждаемо бывает, подобно тому, как горсть плевел между пшеницей покрывается хорошим урожаем пшеницы. Итак, ничто скорбное, приключающееся праведнику, не убьет его чрезмерной печалью. Он узнает печаль, но не предается ей. Покрывается небо мрачными облаками, но не переменяется. Прорастают между пшеницей плевелы, но не заглушают ее. Совсем не печалится в бедах нечеловечно, а быть побеждаемому ими недостойно доблести мужа. 1. Не только христианская мудрость знает ту доблесть, о которой упомянули мы выше, но великодушие это было известно и древним язычникам. Гораций верно описывает тип своего великодушного героя-мудреца такими чертами. Доблестный муж крепко держит свои обещания и данного слова никогда не изменяет. Это явно открывается из того, что никакие угрозы и лишения не могут изменить объявленного им праведного обета или совестливого положения о каком-либо предмете. Не изменит он их ни по страху своих сограждан, повелевающих ему злое дело, ни угрозы мучителей и самые их действия, многих обыкновенных, слабых, устрашающие, не подвигнут его ум в измене своей совести и данному обету. Невозможно преклонить его в своих пожеланиях. Он устоит, пребудет в нападении на него непоколебимым, как недвижимый столб. Если все обратится в прах, в ничто, само небо обрушится. И под такой тяжестью сердце, уповающее на Бога, не устрашится, ибо нетщетные обещания утверждают это сердце, но невидимо пребывающий в нем сам Бог, который открыто сказал всем устами пророка и царя Давида: «Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте». И действительно, души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. К этому пророк Захария присовокупляет: «Касающийся вас касается зеницы ока его». А возлюбленный ученик Христов Иоанн выражается так: «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему, то есть не прикасается столь могущественно, чтобы мог победить его». Ассирийский царь Сеннахерим все иудейские города разорил и покорил при царе Езекии, но Иерусалима не только не мог взять, не сумел даже сделать вокруг него осаду и увидеть этот город. Пространно написано об этом в книге пророка Исаии: «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел возвратиться, в город сей не войдет, говорит Господь». Подобно этому бывает с людьми богобоязненными. Муж праведный, имея путеводителем для своих поступков закон Божий и волю Божию относительно внешних событий, остается со всех сторон непреоборимым. Все горестное с ним случившееся не побеждает его и чрезмерной печалью не убивает, поражает ли болезнь все члены его тела, или постигают бесчисленные бедствия. Однако же он, вознося мужественный ум и сердце к Богу, прибегает к нему с крепкой надеждой на его помощь и вместе с этим, при всех неудобствах, согласует собственные желания с божественной волей. У него любящее сердце, движение которого к вечному благу никогда и никакими узами пристрастия к чему-либо иному не могут быть связаны против его воли, если только он хочет, чтобы они стремились в вечные объятия воли божественной. В церковных хрониках сохранились воспоминания о муже мудром, великом и славном в добродетели, с которым приключилось происшествие, весьма неудобное для рассказа. Причем он прославил этот случай так. «Приветствую, радуйся, тебя, горесть пригорчающая, но вместе с сим и полная всякой милости Божией и благословения». Подобное случилось с Сократом, который принял с величайшей радостью приготовленную для него отраву. То же самое было с святым апостолом Андреем, который, когда вели его на распятие, еще издали приветствовал Святой Крест и, приблизясь к нему, радостно обнял и поцеловал его. Таким же образом ценят ограду ради сбережения ею сада и дерево любят ради приносимых им плодов.